Глава 28. Громов. Не думал, что мое утро начнется с бутылки вискаря и колы. Но надо же чем-то себя успокоить, перед тем, как маленькая соплячка проснется. Выскажу ей все в лицо. Долго ждать не приходится. Она словно знает, что думаю о ней. Дверь тихо открывается. В квартире по-прежнему стоит тишина. Видимо, девчонка, затаив дыхание, аккуратно ступает по лестнице. Не хочет, чтобы я ее увидел? Правильно, иначе весь мозг вынесу. Не смотрю в сторону лестницы, продолжая пить свой виски. Подсел я на него конкретно. Надо слезать, а то цирроз печени не за горами. Боковым зрением замечаю что-то мелькнувшее. Не поворачиваясь, знаю, что девчонка выглядывает из-за стены наполовину. В чем-то белом, сливаясь с краской. И только темные волосы дают заметить ее на однотонном покрытии. «Прости!» – сопит за стенкой, пуская из носа пар. «Я повела себя некрасиво». «Ого, что я слышу? Не могу не позлорадствовать. У девочки появились мозги». «Не ерничай, мне и так плохо». Хлопаю рядом с собой по барному стулу. «Садись». «А ты меня бить не будешь?» «Я постараюсь». «Клянись». «Что за ребенок?» «Клянусь, что бить не буду». «Ах». С тяжелым вздохом выходит из-за стены. Мельком кидаю на нее взгляд, оценивая состояние после вчерашнего. Нормальная вроде, не растрепанная. В легком белом платье. Привела себя в порядок перед тем, как выйти на казнь. Молодец. Опустив голову, садится рядом со мной. Поворачиваюсь к ней, отставляя лечебный виски от себя и смотря на девчонку. «Надеюсь, ты со вчерашнего урока хоть что-то для себя выделила?» «Выделила», — бубнит. «Что именно?» «Нельзя брать стаканы из чужих рук». «Я думал, будет доходить дольше», — фыркаю. «Но спасибо, что сейчас поняла, а не после изнасилования». Опускаю ладонь на свой телефон, открываю сегодняшние новости и протягиваю ей. «На, почитай». «Что там?» — хрипит, чуть не задыхаясь, но ладонь протягивает. «Комментарии вчерашней выходки». «Ага», — отдает мне телефон обратно. «Тогда я не хочу читать». «Читай!» – тверже произношу, надавливая. «Тебе это все исправлять!» Обреченно поворачиваю телефон к себе экраном. Жестоко с моей стороны, вот так из порога. Но надо, чтобы поняла. Чтобы вчерашних ситуаций не было. У меня кулак и член болит. После нее полчаса в душе руку облудил. Нормально вообще так с мужиками поступать? Нет, урок должна уяснить полностью. А там есть из чего. Заголовки «один красочней другого». Любовница Громова решила потрахаться с наследником Соловьевых в грязном туалете. Ни стыда, ни совести. Или другой. Дочь Державиных сошла с ума. Затащила парня в туалет, спровоцировав его. Бедняга в больнице. И масса подобного. Это все, что я запомнил. Репутацию, конечно, мы сделали крутую ей. Только черную. И надо бы ее хоть немного обелить. Вот пусть сама это и делает. Ну что за бред? Опять произносит, хрипя пересохшим горлом. Наливаю в пустой стакан вискаря, протягиваю ей. «На, выпей!» Тянется своей дрожащей рукой. И я не сдерживаю свою клятву, отвешиваю соплячки под затыльник. Наконец поднимает на меня ошарашенные глаза. «За что?» «Ни хрена ты ничего не извлекла! Я же сказал, напитки из чужих рук брать нельзя! Ты же это поняла?» «Но ты же не чужой!» «Как мы заговорили!» «Нельзя!» — повторяю, как собачонки. «Ни у кого брать нельзя, даже у меня!» «Ладно!» — отворачивается и откладывает телефон. «Я поняла. Дай мне день оклематься, и потом я все исправлю!» Встает со стула, завязывает темные волосы в хвост, приоткрывая длинную шею, на которой до сих пор остались отметины от того мудака. Пальцы сами сжимают стакан, а в груди возгорается огонек. «Завтракать будешь?» «Уже обед». «О, тогда что будем есть на обед?» «Ничего. Не думала же, что у нее сегодня выходной. Едем в клуб. Рабочий день никто не отменял». Отвезу ее в клуб к Державину. Пусть знакомится со стриптизершами. И уже вникает в дела. После вчерашнего я понял одно. Мне как можно скорее нужно от нее избавиться. Или я буду тем, кого вчера оттащил от Ярославы. Сукой, мразью. Что еще чуть-чуть и накинется на нее. Нет уж, Я тоже совершил ошибку, когда решил, что она будет жить со мной. Идти на попятную уже поздно. Без меня я найду ее в морге или во враге изнасилованную. Придется произвести экспресс-обучение, а потом дать пинка под эту очаровательную попу. И если только не сорвусь раньше.